сегодня ночью что-нибудь чуть-чуть попроще. О, как ты умеешь. У тебя ведь, знаешь, очень свой оригинальный почерк. О, поверь, не пожалеешь. Так долго до утра, а утром нам пора. Оп, и опять гудбай, гудбай. Всем пока, давай, давай. Всем бояться и лежать. Всем стоять и не бежать. Уе. Сегодня ночью что-нибудь чуть-чуть попроще. О, как ты умеешь. У тебя ведь, знаешь, очень свой оригинальный почерк. О, поверь, не пожалеешь. Чуть-чуть попроще. О, как ты умеешь. У тебя ведь, знаешь, очень свой оригинальный почерк. О, поверь, не пожалеешь. Сегодня ночью что-нибудь чуть-чуть попроще. О, как ты умеешь. У тебя ведь, знаешь, очень свой оригинальный почерк. О, поверь, не пожалеешь.